Глава 47. Роман. Насколько я знаю Машу, она придет. Я не представляю, как именно, но она это сделает. Закончит несколько десятков экселевских таблиц, найдет клуб, где проходит закрытая вечеринка, прорвется на нее, хотя вход только по приглашениям. Я в ней не сомневаюсь. Надо только не упустить этот момент. Я бы очень хотел это видеть. О, как ее пробрало! Самой, конечно, этот извращенец-босс со всеми его грязными домогательствами нафиг не нужен, но если на него претендует другая, не отдам. Забавно было наблюдать за ее недовольной мордочкой. Ничего не умеет скрывать. Все как на ладони. Как удачно подвернулась Альбина. В других обстоятельствах я бы отшил ее сразу, но сейчас она мне нужна, поэтому пришлось терпеть ее слюнявые поцелуи в щечку и настолько откровенные обнимашки, что у меня встал. И это не осталось незамеченным. У меня здоровый голодный организм, реагирует на трение, но особенно на присутствие злой ревнивой козы. О, как я кайфую от ее ревности и от ее злости. Бедняжка Золушка хочет на бал, но злая мачеха заставила вносить данные в таблицы. «Ромочка», — Альбина снова виснет на мне, как елочная гирлянда, но я аккуратно ее снимаю. «Я скучала. А ты?» А я даже не вспоминал о ней после того раза в отеле. Секс был довольно убогий, если честно. Но мне нужно держать ее поблизости на случай, если появится ревнивая коза. Поэтому я просто киваю. Ей этого достаточно. Я уже выпил 3 коктейля, поздоровался со всеми, кого знаю, и познакомился с теми, кого не знаю. Я задолбался бегать от Альбины. А Моники Павловны все нет. Полночь давно миновала, все кареты превратились в тыквы. Может, зря я ее одну оставил? Может, она влипла в какое-нибудь приключение? Ее чудесная жопка притягивает их как магнитом. Может, мою Машеньку уже украли местные голодные медведи? Я решаю позвонить ей и выдвигаюсь в сторону двери, чтобы найти тихое место, но дверь распахивается, едва не ударив меня по носу. Похоже, ее открыли с ноги. Машенька? Нет, мля, бородатая фея крестная, которая идет перед моей помощницей, тараном раздвигая толпу. Чтобы все, абсолютно все, могли полюбоваться коротким блестящим платьицем, едва прикрывающим попу. Если она наклонится... Похоже, весь клуб затаил дыхание в ожидании этого момента. Машенька сканирует взглядом зал. Бородатый медведь сканирует ее задницу. Меня она не видит, я же за дверью в тени колонны. И пока хочу тут остаться. Понаблюдать. Ну все, я больше не могу на это смотреть. Звоню ей. «Что?» — спрашивает моя помощница, не тратя время на вежливость. «Как дела? Чем занимаешься?» «Работаю в поте лица, Роман Андреевич». «Да ты что? И как успехи?» «Крупу перебрала, грядки прополола, розовые кусты высадила. Сейчас доделаю таблицы и лягу спать». Она демонстративно зевает в трубку. «А вы как?» — интересуется наглая коза. «Я прекрасно. Уже 15 минут наблюдаю, как ты глушишь шампанское с каким-то бородатым хреном. Может, хоть обернешься, поздороваешься?» Она даже не смущается. «Ну, правильно, для того и пришла. И медведя на поводке привела, чтобы я это все увидел». Иду к ней. Альбина, давно рыщущая акулой по залу, замечает меня и виснет на локте. «Великолепно». Маша берет под руку бородатого. «Знакомьтесь, это Игорь, а это Роман Андреевич, мой босс». «Привет, Игорек, а как дела у Богдана?» Машуня так растерянно хлопает ресницами, что я понимаю. Про своего возлюбленного эта легкомысленная коза забыла напрочь. Кто бы сомневался. «Так ты, Маша, сделала все таблицы?» «Да, Роман Андреевич, все-все. Хотите проверить?» «Не хочу, потому что, не сомневаюсь, сделала. Не знаю, как и с чьей помощью. Впрочем, неважно». «Ну что ты, Машенька, я тебе верю на слово. Ты у меня исполнительный и ответственный сотрудник». «А как вам работается с Романом?» — интересуется у нее Альбина. «Прекрасно. Роман очень отзывчивый и заботливый. Я бы даже сказала, чуткий мужчина». «Чуткий? Ну да, я такой». Маша права. Игорек в непонятках. Альбина в напряге, потому что все это звучит весьма и весьма многозначительно. «Роман Андреевич очень опытный, а я не очень. Он меня многому научил». Альбина начинает зеленеть, И тут Маша ее окончательно добивает. «Да, Роман — прекрасный босс. У него есть только один недостаток. Какой же?» «Он храпит». Я смотрю на вытянувшееся лицо Альбины и мысленно аплодирую злючке Монике Павловне.